братья и сестры, я хотел вернуться вот к словам, которые, на которые утром обращал внимание, что в этом послании вот такая строчка очень приятная моему сердцу, что инициативная группа, вняв побуждению Духа, не стала советоваться с плотью и с кровью. Вот это очень ценное предложение. И поскольку откликнулись на призыв Духа Святого, то Он их и повел. И до сего места помог Господь. И вот, к примеру, сегодня мы слышали свидетельство, я хочу сказать, вот по жизни братьев, вообще народ это сильный, сильный народ. Написано в Деяниях апостолов, примите силу, когда на вас сойдет Дух Святой. И приняли силу. И народ это сильный, который перестрадал, перетомился, перескорбел. Очень сильный народ. Я вот сейчас вспоминал одно свидетельство внешних, сильных мира этого. Они о нашем братстве. Братство – это не только состав Совета Церкви. И мы с вами братство, и старушки, сестры, в группах, деревнях – это братство. Они говорили о нашем братстве, что их не победить. Почему? Потому что эта армия состоит из одних офицеров. Очень сильная армия. Братья и сестры, и вот я понимаю, что вот много таких добрых примеров, сильных примеров, где Бог давал силу свою, не просто говорит, ну-ка иди там пострадай, а я понаблюдаю, с каким все исходом будет. Так люди мира сего наблюдали. А наши люди, которые откликаются, да и мы сегодня можем откликаться, понимаем, что сила наша у Бога, только у Него. Когда Он подает эту силу. Сейчас вот к тому, о чем Римма Григорьевна стих рассказала. Я помню, однажды был в Нарьян-Маре на севере, с благовестием был. Ну и мы пришли в аэропорт, чтобы улететь, на военном самолете лететь. Вот. Нас взять на гражданский рейс не брали, а на военный договорились. И вот я помню, стоим, они там загружают самолет. Военный офицер стоит, солдатики стоят. И я подошел к одному офицеру, говорю, у вас тут кто-нибудь без присяги есть или нет? Он, нет, тут все с присягой, все-все солдатики. Я говорю, ну а вы вот сколько службу несете? Не встречались ли такие случаи, когда кто-то не принимал присягу? И он мне говорит, что одного я встречал. Я служил недалеко от города Керчи, и у нас один не принял присягу. Вот. А потом он утонул. Вот. Я говорю, а фамилию вы его не помните? Он говорит, сейчас я повспоминаю. Стал вспоминать, вспоминал. А если я вам подскажу, вы подтвердите? Он говорит, конечно. Я говорю, Моисеев, точно, Моисеев. Вот. Он офицер. Солдатики служат, и вот дали такую информацию, что он утонул. Я говорю, он не утонул. Его зверски замучили. Это наш брат. 72-й год. Я сейчас очень кратко, друзья, несколько слов прочту за Ваню Моисеева в дополнение. Я думал, время будет, утром хотел прочитать. Ну, слава Богу, братья заняли прекрасными примерами о народе сильном. Вот Петр Васильевич, его сегодня нет, я в его отсутствии скажу, 6 судимостей имеет. 6 судимостей. Я, простите, Вениамин Рафаевич, может, вы знаете общий срок его тюремного заключения, не знаете? 22 года. Вот. И ради Бога. За Ваню Моисеева. Этот простой, искренне любящий Господа юноша по прибытии в часть в уединенных местах молился Богу. За это его неоднократно выставляли перед полком на всеобщее посмеяние. Публично издевались над ним. С первых дней службы армейской офицеры сделали его предметом всеобщего внимания, в надежде, что таким образом окажут на него давление, и Ваня откажется от веры в Бога. 2 года службы в армии для дорогого брата были годами сплошных пыток и чудовищных издевательств. Но юный благовестник оставался непреклонным и мужественно переносил испытания. В ответ на это, как особую милость, Господь посылал ему для утешения и ободрения ангелов и сопровождал чудесами и знамениями его простое, как сама правда, свидетельство о Христе. Так начинается рассказ о Ване Моисееве в книге, вышедшей через 30 лет после его трагической смерти. 20 страниц о 20-летнем юноше. Посмотрите на него. Там фотография в этой книге. Подражайте вере их. Ване Моисеевы. Посмотрите на него. Светлая улыбка. По-детски наивное и доброе лицо. Армейская фуражка. Теплый сердечный взгляд. Кто же этот человек? Кем был этот молодой простоватый паренек из далекого молдавского села? Почему так быстро и ярко сгорел его жизненный светильник? Неужели он видел столько чудес и получал столько Божьих откровений? Эти вопросы невольно возникают в наших сердцах, а его история и не оставляет равнодушным никого, кто знакомится с его биографией. Чем этот с виду обычный солдат так отличается от других? В чем была его сила? Давайте приоткроем этот секрет устами самого Вани, словами из его личного свидетельства. И вот у него несколько свидетельств, братья, несколько свидетельств. Я, может быть, 2-3 свидетельства прочту. По прибытии в часть 70-й год, 70-72 год его службы. По прибытии в часть я часто искал место для молитвы. Заметил одну комнату, в которой от 10 часов утра никого не было. Подъем солдат в 6 часов. Я одеваюсь, иду туда и молюсь до завтрака. Солдаты делают физзарядку, занимаются строевой, а я молюсь 2 часа. Иногда даже опаздывал на завтрак, потому что на часы не смотрел. Так прошло 2 месяца. Настал день испытания моей верности Господу. Бог открыл мне, что я должен поступать. Как я должен поступать? В то утро я встал в 5 часов и молился. Около 9 часов я поспешил встать в строй. Все уже ожидали и искали меня. Пришлось отчитаться перед командиром роты за свое опоздание. Ему уже доложили, что я верующий. Майор приказал встать в строй и сказал, что я буду наказан. Дали наказание работать всю ночь. Я с радостью работал, пел и молился. Потом испытывали меня по-другому. Была уже зима. На дворе снег, 30 градусов мороз. Солдаты спят в казарме, а меня выводят на улицу и приказывают стоять на морозе 5 часов в летней форме. В одной рубашке, брюках, в сапогах и шапке. Их не касалось, как я проведу время, лишь бы пробыл 5 часов на улице. После этого вызывают, спрашивают, передумал или нет, и снова повторяют то же наказание. Но я холода не ощущал. Вот такое свидетельство. Раздетый не ощущал холода. Начальники, если выйдут на улицу, постоят 10-20 минут, то дрожат от холода, смотрят на меня и удивляются, что со мною ничего не случилось в такой мороз. Бывало, целую ночь стоял, и даже подряд несколько ночей. Это испытание было 2 недели, а я все время молился, какой бы срок ни дали. Однажды наша рота собралась на политзанятие. Вначале собралось человек 20. Командир роты почему-то не пришел. Командир роты. Вот я когда служил в роте, у нас было 180 человек. Это рота. Бывает чуть меньше, чуть больше. командир роты почему-то не пришел. Тогда солдаты решили провести беседу на тему, какая разница между моим Богом и их. Они спросили меня, кто твой Бог? Я ответил, мой Бог всемогущий и всесильный. Один сержант-армянин из Еревана говорит мне, если твой Бог всемогущий, он жив и может мне сделать то, пусть он отпустит, он с большой буквы, отпустит меня завтра домой в отпуск, тогда я буду верить в него. И все солдаты подтвердили, да, если Бог отпустит его, мы будем знать, что действительно есть Бог. А пока все ты рассказываешь, мы принимаем за сказки. Если же твой Бог сделает это, мы поверим, что он живой и может сделать все». Я помолился в духе, и Господь открыл мне, скажи, что я могу это сделать. Тогда, обратившись к сержанту, я сказал, завтра ты уедешь домой в отпуск, но исполни, что я скажу тебе. Брось сигарету, сказал он. Он бросил. А теперь вытащи пачку из кармана. Он достал и сжег ее. Пока проходила эта беседа, собрался весь полк. 150 человек. Здесь немножко по-другому, значит. Затем пришли наши начальники, распределили нас по работам. Вечером Ваня опять встретился с сержантом и беседовал всю ночь. Спать пришлось часа два. Он обещал, что будет верить. Ваня дал сержанту некоторые советы, как вести себя в дороге, дома. Еще не уехал, а Ваня ему напутствие дает. Он обещал, что будет верить. Родители его неверующие, ничего не знают о Боге, а с начальником у него даже и разговора не было об отпуске. Наутро, сразу после подъема, Ваню отправили на машине за продуктами. Потом ему рассказали, что из Одессы позвонил большой начальник, какой-то генерал, и приказал этого сержанта срочно через 10 минут отпустить домой. Ваня верил, что это был не генерал. Ангел звонил по телефону. В штабе оформили документы, и сержант уехал в отпуск. Когда солдаты узнали об этом, то рассказали офицерам, какое они вчера провели политзанятие, в кавычках, и что исполнилось все, что сказал Иван. Офицеры послали нескольких солдат в погоню за сержантом, чтобы вернуть его и тем самым опровергнуть всеобщее мнение солдат, что Бог Ивана дал отпуск сержанту, но было поздно. Сержант уехал. Его не догнали. Когда я вернулся в полк, солдаты окружили меня с радостью, рассказали, что он уехал. Не успел я поговорить с ними, как меня вызвали в штаб. Там ждал командир дивизии генерал-майор. На его вопрос о том, что произошло, я рассказал. Все по порядку, о вчерашнем политзанятии. «Но как ты мог знать, что он уедет в отпуск?» – спросил генерал. Я ответил, что это сделал Бог. Вот такое свидетельство, братья и сестры. Ну, еще одно свидетельство. Однажды я ехал на машине, груженной хлебом. Ваня был водителем. И мне Бог открыл духом. Уменьшай скорость. Я смотрю на спидометр 60 километров и думаю, но это мало. Чего я буду уменьшать скорость? Я не подчинился. Еду дальше. И тогда Бог открыл задние двери машины, и хлеб высыпался на землю. Но я ничего не видел. Вдруг смотрю, булка хлеба катится впереди машины. Я удивился и остановился, и сразу догадался, что это Бог меня останавливает. Со мной ехал старший сержант. Мы вышли и посмотрели назад, а там, на расстоянии километра, два рассыпан хлеб. Ваня спросил сержант, кто закрывал двери? Мы вдвоем, ответил я. Да, правильно, я работаю 6 лет на этой машине, и такого еще не было. Дверь закрывается на две защелки. Если ее ударить, то она лучше, еще лучше закрывается. Да еще замок. Не может быть, чтобы она сама открылась. Мы закрыли ее, я помню, и я помню. Мы собрали весь хлеб, поехали дальше. На первом же перекрестке мы поняли, что это Бог спас нам жизнь. Пока мы собирали хлеб, нас обогнал пассажирский автобус «Икарус» и столкнулся с автокраном. Произошла большая авария. Все пассажиры погибли. А мы приехали в полк и всем рассказали, но они не верили. Меня вызвали и спрашивали, как это может? Я сказал, так было, Бог нам спас жизнь. Он любит всех и не только нас, тогда Бог прославился. Вот такое свидетельство. Ну и здесь, друзья, я заключение прочту. Последний срок, данный Ване подумать, кончился 16 июля. А так как он остался верным Господу, то в этот день после обеда начальник части Малсин ВВ с группой лиц в штатском приказали Ване ехать в своей машине за ним. 17 июля, 72 год. Эту дату можно запомнить, друзья. 17 июля. Моисей Василий Трофимович и его жена Иоанна Константиновна получили срочную телеграмму из города Керчи. Ваш сын Моисеев Иван Васильевич трагически погиб. При выдаче тела родным вручили свидетельство о смерти, где в графе «Причина смерти» записана «механическая». Вот слово не совсем тут понимаю. Как? Асфиксия. Как? Асфиксия. Асфиксия. Правильно. Спасибо, друг. От утопления. В акте экспертизы при анатомировании значится, смерть наступила вследствие насилия. Перед погребением в гроб вскрыли, осмотрев тело, все пришли в ужас. В области сердца 6 глубоких проколов, на голове слева и справа раны и ссадины. Ноги и спина сильно побиты, на груди большие ожоги, так что стук пальца по коже слышен. Вокруг рта синяки. Там он принял пытки и так, как был верен Богу. Мучителям не услышать от него отречения. Тогда, скрывая следы его еще живого, насильно утопили в море на глубине 156 сантиметров, при его росте 185 сантиметров. В одном из своих писем родным Ваня писал: «Любимые мои родные, открыл мне Господь путь, и я должен идти по нему, и я решил идти. Но не знаю, придется ли встретиться, потому что этот бой весьма тяжелый. Но я не боюсь, потому что Иисус идет впереди меня. Если вы любите в мире что-то или кого-то больше Иисуса, вы не сможете идти за Ним. Как мало тех, кто верность предпочел сомнительным успехам и почетам, кого Господь порою узко вел к духовным и сияющим высотам, кто был людьми отвержен и презрен, подвергнут к уничижению, но не пошел к валу на поклон и только в Боге видел путь спасения. Кто на пути порой и уставал, но вновь вставал и шел высокой цели, всем о любви Христовой возвещал, чтоб и душе верой пламенели. Да, мало их, но ими мир стоит. Они соль мира, яркий свет в полуночи, как маяком недремлющие очи. Их любит Бог и ими дорожит. И Ваня был не одинок в юном, молодом возрасте ради Христа. Не возлюбил души своей. Многие братья и сестры, Юра Бурда, Василий Друг, Володя Музыка, Фризин Владимир, Корниенко Филипп, Фрида Петерс Эта молодежь стала для нас образцом. И в 20 веке, как в первоапостольское время, погибали, мучились. Мы много знаем о них из истории, много читали, слышали, восхищаемся их жизнью и смертью, а за свою жизнь каемся, а за свою смерть боимся. Готова ли? Буду ли там с Богом? Страдания нам сегодня не нужны. Ну, неужели без них нам никак не обойтись? Сегодня страданиями души называют затянувшуюся простуду. Ну, здесь такая вот приписка. Приболел? Все. Здесь вот написано, что трехдневный пост – это тоже не в подъем. Великим делом благовестия – морозную погоду, большим трудом участия в оркестре, в хоре. А может, это все лишь необходимая обязанность наша? И совсем не что-то героическое. Мы часто забываем о том, что Господь приготовил для меня, каков мой путь. А готов ли я сегодня на серьезное христианство? Почему бы сегодня каждому из нас не спросить себя об этом? Аминь.